Мэри Уоллстонкрафт. Бунтарка. «Как странно, — думала она, — такая длинная жизнь. Я вырвалась из нищеты своего детства, прошедшего на улице, будто в насмешку, названной Примроуз, первоцветы. Я научилась жить одна и зарабатывать. Уехала в Париж, когда там началась революция, и родила во Франции дочку. Два раза пыталась покончить с собой из-за предательства Гилберта, и все равно выжила. А вот теперь я, мужняя жена и известная писательница, лежу на кровати в Лондоне, в красивом доме модного района Полигон, и умираю, еще молодой. Я точно знаю, что умираю, потому что все возвращается на круги своя. Георгины за окном точно такого же бледно-желтого цвета, как те чахлые цветочки с Примроуз. Они отвратительны. А те казались мне в детстве прекрасными. Может быть, потому что тогда была весна, а сейчас осень, и георгины не пахнут. Мэри Уоллстонкрафт только что родила вторую дочку. Двумя неделями раньше в Лондоне звездное августовское небо пересекла странная, очень яркая комета. Ее заметили все, и все гадали, что она предвещает. Ужасные беды или, наоборот, счастливые события? Мэри увидела в этом знак, что ее дитя скоро появится на свет. Она не могла дождаться, когда восстановится моя активность, и я перестану видеть ту бесформенную огромную тень, которая плетется за мной по земле во время самых упоительных прогулок. И она, и ее муж, философ и литератор Уильям Годвин, отрицали институт брака и обвенчались только из-за беременности Мэри. Один незаконнорожденный ребенок у нее уже был. Она прекрасно понимала, что ждет ее первую дочь Фанни, и не желала подобной участи больше никому. Откровенно говоря, она страстно желала родить мальчика. В любом случае, возможностей в жизни у него будет больше. А сейчас, когда у нее началась родильная горячка, она думала о том, что женщин и здесь наказали. Природа сама постаралась не дать им заниматься тем, чем хочется. Помешала раскрыть свои возможности наравне с мужчинами, заставив рожать, болеть и даже умирать во имя новой жизни. До осознанного материнства и тем более движения Child Free оставалось еще почти два века. Но если бы Мэри Уоллстонкрафт могла прочесть знаменитое цветаевское «У любящих не бывает детей» письмо к амазонке, как бы откликнулась ее душа на эти строки. Тогда в Гавре Фанни она родила легко, поэтому на этот раз в Лондоне решила ограничиться помощью одной только акушерки. Эта рекомендованная друзьями акушерка, миссис Блекинсоп, как раз и не догадалась проверить, вышла ли плацента. Потом все-таки позвали врача, и доктор Пуаньян, не вымыв руки, о микробах тогда мало что знали, и без всякой анестезии попытался плаценту удалить. Но занес инфекцию, и у Мэри началось воспаление. В XVIII веке, а на дворе стоял 1797 год, это было довольно распространенным явлением. Так что, когда в доме появился друг Годвина, доктор Фордис, он уже ничего не мог сделать. Грудь распирает от молока, и я лежу здесь распластанная, как самая простая сельская баба после родов. Только та выживет, а я нет. На кровать положили щенков. Их прикладывают к моей груди, чтобы они сосали молоко. Больно, как больно. Такого же щенка повесил однажды отец, в очередной раз напившись и избив мать. Я спала возле двери в их комнату, чтобы защищать ее. Я и сейчас вижу мертвое тельце, качающееся под притолокой. С тех пор я не могу слышать собачьего лая, не могу смотреть на собак. И вот я кормлю их своим молоком по требованию доктора Фордиса. И мне достаточно просто взглянуть на его лицо, чтобы все понять. Последними словами мамы были: «Я должна проявить немного терпения». Я тоже. Первую феминистку Мэри Уоллстонкрафт могла бы спасти элементарная операция. Но тогда таких не делали. Опий, вино и щенки вместо молока отсоса — вот все, что мог предложить Фордис, осунувшемуся от горя мужу Мэри. Двух девочек, его новорожденную дочку и трехлетнюю Фанни, перевели в соседние апартаменты. Мэри с мужем, проповедующие идеалы свободы во всем, даже в браке, жили рядом, но в разных домах. Они планировали много работать и не хотели мешать друг другу. Жизнь обещала быть такой радостной и плодотворной, ведь к обоим уже пришла известность, и их охотно печатали. Уильям, в отличие от порывистой и страстной Мэри, был сдержанным и скорее замкнутым человеком. И сейчас он боялся даже смотреть на доктора, хотя очень хотел спросить у него: «Это конец или еще есть надежда?» В Лондоне в те августовские дни стояла нестерпимая жара, и Уильям то подходил к окну и открывал его настежь, задергивая белые легкие шторы, то, наоборот, плотно закрывал створки, чтобы шум с улицы не беспокоил больную. Доктор Фордис думал о том, что миссис Годвин, конечно, еще не старая и сильная женщина, организм борется, но что-то подсказывало ему, что печальный финал неизбежен. Подобное он уже много раз видел. «Велите купить еще вина, мистер Годвин, и давайте ей его почаще. Может быть, она забудется, и во сне наступит кризис. Пока лихорадка не проходит. А мне, прошу простить, надо идти к другим пациентам. Зайду к вам завтра утром». В комнату робко вошла служанка и сообщила, что кухарка уволилась и обеда не будет. Жизнь начала рассыпаться, как карточный домик, сразу и вся. Так всегда бывает. Но Годвин выгнал ее со словами: «Надо купить вина немедленно», и подошел к кровати Мэри. Она бредила, что-то говорила, но не ему. Сейчас она будто летела куда-то и видела сверху, со стороны, всю свою жизнь. Вот она стоит возле собора святого Павла, рядом с домом издателя Джозефа Джонсона. Это был ее первый самостоятельный Лондон, и она отчаянно робела. Со знаменитым издателем ее связывали пока только короткая переписка и приглашение прийти. Мэри тогда долго гладила желтую штукатурку старого дома и не решалась дернуть за колокольчик. Она увидела себя там и подумала: «Боже, как я ужасно выгляжу! Грубая мятая юбка, несвежая домотканная белая блузка, ботинки на толстой подошве и уродливая бобровая шапка на голове. Ну, конечно, — вспомнила она. — Я же никому не хочу нравиться. Я не хочу замуж. Я хочу писать, читать и думать. И не быть при этом компаньонкой или гувернанткой. Нет, ни за что. Я уже знаю, что это такое». Тогда она пришла к Джонсону не с пустыми руками. В саквояже лежала рукопись ее романа «Мэри». Не было никаких надежд, что он издаст роман никому неизвестного автора. Но ведь позвал. И она пришла, даже не задумываясь о том, что в Лондоне никого не знает, и жить ей негде, и почти не на что. У той истории был счастливый финал. Джонсон не только согласился издать ее опус, но и пригласил пожить у него, пока они что-нибудь не придумают с жильем. Он заставил ее учить французский и немецкий, пригодится, и сделал завсегдатаем своих знаменитых обедов, где собирался весь цвет литературного Лондона. Мэри тогда еще не знала, что оставаться у него совершенно безопасно. Джонсон не интересовался женщинами. Он, как и его гостья, по-настоящему любил только книги. В его доме они были везде. На неровном и не слишком чистом полу, возле стен, причем книжные пирамиды удачно скрывали пятна и порванные обои. Мебель была только самая необходимая. Приходящая кухарка готовила простые блюда, на его званых обедах подавали рыбу и овощи, иногда рисовый пудинг, но гости так были заняты разговором, что спроси их вечером, что они ели у мистера Джонсона днем, они бы точно не вспомнили. Кому только он тогда не помогал. Печатал всех инакомыслящих, от священников до врачей и ученых. Прославил многих поэтов. Он был гением издательского дела. Первым стал выпускать ежедневники для мужчин и женщин и даже продавать патентованные лекарства. Дела шли в гору, и он щедро делился своими доходами с друзьями. 3 недели продолжалось это немыслимое для Мэри счастье, пока хозяин сам не подыскал ей жилье неподалеку, на Джордж-стрит, и не сказал: «Больше всего мне нравится в тебе твоя внутренняя свобода, Мэри. Ты ни на минуту не задумалась о том, что скажут вокруг, если мы, мужчина и женщина, совершенно одни, без слуг и без родни, станем жить вместе в одном доме. Будь всегда такой смелой». И предложил печататься в издаваемом им журнале «Аналитическое обозрение». Благодаря этому Мэри смогла не только сама платить за квартиру, но и даже что-то посылать сестрам. Она по-прежнему ходила к Джонсону обедать, надо было только перейти Темзу, всего-то 10 минут пешком. И именно там она познакомилась с лучшим другом своего издателя, модным художником Генрихом Фюсли. С чего все началось? Да с его картины «Ночной кошмар». Она висела прямо над обеденным столом в гостиной Джонсона. Это потом ее авторские копии будут продавать на аукционах за бешеные деньги. Так одна из них и попадет со временем в приемную доктора Фрейда. Страх и насилие — твердая валюта на все времена. Фюсли это отлично знал. Первый раз, увидев полотно, Мэри остолбенела. Демон верхом на обнаженной женщине, а в центре огромная зловещая голова слепой лошади. От картины шло такое эротическое напряжение, что у нее сжались колени. «Вам нравится?» — спросил ее невысокий джентльмен с выразительным лицом. Большие умные глаза, огромный нос и чувственный рот. Он был автором картины. Она только и смогла пробормотать: «Мне страшно». Она была девственницей и прекрасно понимала, что разговоры за обеденным столом у Джонсона об адюльтере и бисексуальности не подходят для женских ушей. Но, думала она, женщины-то живут среди этого, и ради них она должна понимать, о чем речь. Фюсли тогда было уже 49, но благодаря жадному интересу к жизни он не казался стариком. Он стал засиживаться у Джонсона за полночь и разговаривал с Мэри обо всем на свете. Спрашивал про детство, про сестер, про жизнь в Бате, где она служила компаньонкой у богатой дамы. Больше всего ему понравился рассказ о том, как она почти силой увезла сестру Элизу от ее мужа, судовладельца Мередита Бишопа, и прямо в кэбе разломала в ярости ее обручальное кольцо. Это из-за брака сестры, которая чуть не лишилась тогда рассудка от постоянного насилия мужа, Уолстонкрафт писала, что в Англии жена является такой же собственностью мужа, как его лошадь, как его собственная задница, в то время как у нее самой нет ничего, что принадлежало бы ей. «У вас должно быть сильные руки, Мэри. Покажите-ка. ведь даже я не смог бы сломать кольцо. И, не дотрагиваясь до ее рук, художник просто смотрел на Мэри во все глаза. Он о многом рассказывал ей и сам. Этот смелый швейцарец, друг художника Джошуа Рейнольдса и поэта Уильяма Блейка, сделал в Англии успешную карьеру. Он не только шокировал почтенную публику, но и рисовал сентиментальные картины. Славу ему принесло, например, полотно «Апофеоз Пенелопы Бутби», где он по просьбе отца умершей шестилетней девочки изобразил ее встречу с ангелом. Но на самом деле этого раннего романтика, как его назовут позже искусствоведы, по-настоящему интересовали только две вещи – секс и безумие. Если Мэри в своих мыслях об образовании дочерей писала о том, что девочкам не стоит потакать всем своим желаниям, то он убеждал ее – секс не должен быть запретной темой. На самом деле секс – содержание и одна из главных радостей жизни. Надо сказать, для того времени весьма отважные и редкие суждения. До Мэри доходили слухи о близких отношениях Фюсли и с мужчинами, и с женщинами. Но она потеряла дар речи, когда он поведал ей скандальную историю о связи с племянницей своего первого любовника-мужчины, протестантского священника. Все это обрушилось на нее, как снежная лавина, и она оказалась погребена под ней. А Генри не церемонился в разговорах. «Мэри, ты мастурбируешь? Что ты краснеешь? Ведь это же совершенно нормально. Нашу сексуальность, и мужскую, и женскую, давно пора достать из отхожего места, куда ее поместило общество, и признать важной силой. Смотри, я принес тебе свои рисунки. Они не для широкой публики. Забавно, правда?» На этих рисунках у дам были прически в виде разнообразных фаллосов, но и многие официальные работы Фюсли шокировали не меньше. Обнаженные греческие боги играли там всеми своими мускулами, черти носом тыкались в груди фей, а ведьмы из шекспировского «Макбета» — нельзя было без содрогания смотреть на их длинные высунутые языки, морщинистые лица и скрюченные носы. Казалось, в них сосредоточилось все зло мира, вся безнадежность человеческой жизни. Однажды Генри познакомил Мэри со своей женой Софией, бывшей моделью. Она была ладной, хорошенькой и цепкой. Но разговор втроем не клеился, и они продолжили свое общение наедине. Фюсли распалял ее воображение, пробуждал чувственность, но не делал ни малейших попыток ее соблазнить. Это сбивало с толку. Завороженная его талантом художника и рассказчика, Мэри влюбилась без памяти. Ей хотелось видеть и слышать Генри каждый день и каждую минуту. И однажды она пришла к Софии и предложила ей жизнь втроем. У нее и в мыслях не было, что у них будет еще и общая постель. Но София, как нетрудно догадаться, выгнала ее и потребовала от мужа обещания прекратить их встречи. Он согласился. Джонсон тогда просто посмеялся, а Мэри пережила первое предательство в своей жизни и немедленно решила ехать во Францию, благо там как раз происходила революция. «Я старая дева», — писала она другу, «но старая дева на крыльях. Я уеду и буду рассказывать о событиях во Франции англичанам». Мэри становилась все хуже. Она вся горела, и доктор Фордис, пряча глаза, уже прямо сказал Уильяму Годвину, что надежды нет. Жить ей осталось не более суток. Он ошибся. В бреду и горячке она пробыла еще несколько дней. Уильям не отходил от нее и слышал, как она несколько раз звала «Гилберт, Гилберт». Лицо ее светлело в эти минуты и было почти счастливым. Она и была счастлива. Она опять видела его, того, о ком запрещала себе думать все последние годы, И вот теперь он был здесь, в этой комнате, рядом с ее кроватью, все такой же красивый. Ей казалось, что он берет ее за руку, просит прощения и говорит, что всегда любил только ее. Мэри Уолстонкрафт приехала в Париж в середине декабря 1792 года и поселилась в доме своей английской приятельницы на улице Милле в квартале Маре. Недалеко, на расстоянии короткой пешей прогулки, находилась знаменитая площадь Вогезов, в то время сплошь выложенная красным кирпичом, а рядом средневековое здание, где в тюрьме Тамполь содержались Людовик XVI и Мария Антуанетта. Город, о котором она столько читала, поразил ее. Он походил на раненого поверженного льва. Тут и там стояли пустые пьедесталы. С них сбросили изваяние французских монархов, и многие улицы и площади оказались усыпаны мраморной крошкой. Железные ограждения знаменитых французских балконов были повреждены, санкюлоты выламывали их и превращали в пики, свое оружие. Санкюлоты – революционно настроенные городские и сельские простолюдины во Франции. На этих же пиках они торжественно проносили по городу, как знамя, старые бриджи, кюлоты, короткие штаны, которые носили дворяне, или шляпы с перьями, атрибуты аристократов. Шел третий месяц существования Первой Французской Республики, которую после упразднения монархии провозгласил Национальный конвент. Все было перевернуто с ног на голову. Даже название дней, недель и месяцев. Мэри боялась лишний раз выйти на улицу. Англичане ассоциировались у толпы с аристократами. Кроме того, ее французский был далек от совершенства. Еще 11 декабря начался суд над Людовиком XVI. И вот 26-го в 9 утра Мэри услышала на улице барабанный бой. Она побежала на чердак и увидела карету, в которой короля везли в конвент. Ее поразила мертвая тишина. Вокруг никто не выражал ни порицания, ни поддержки. Все как будто спрятались. И она писала своему издателю Джонсону в Лондон: «Я вряд ли смогу объяснить тебе, почему, но я заплакала, когда увидела сутулившегося, сидящего в углу кареты Луи. Он держался с большим достоинством, чем я ожидала». Мэри трудно было упрекнуть в симпатиях к монархии, но она наотрез отказалась идти смотреть казнь Людовика XVI на площади, которая теперь называется Площадью Согласия, а тогда именовалась Площадью Революции. Там уже давно стояла гильотина и проводились казни. Причем революционеры очень гордились тем, что изобрели быстрый и, главное, одинаковый для всех сословий способ лишения человека жизни. Она писала в то время: «Я горюю, действительно горюю, когда думаю о том, что свобода в Париже запятнана кровью». Людовик XVI перед казнью заявил о своей невиновности и призвал остановить убийство. Когда полилась его кровь, те, кто стоял ближе всех к гильотине, погружали в нее свои ладони и восторженно кричали: «Да здравствует республика!» Именно это событие Мэри Уолстонкрафт считала знаковым в истории французской революции, обусловившим ее поворот в сторону катастрофы. Конечно, она обсуждала все это в гостиных и салонах своих соотечественников. Их было в Париже еще немало. И тех французов, которые не боялись приглашать англичан, так как официальная Англия была против революции. Там собирались в основном жирондисты и все те, кто придерживался умеренных взглядов. Жирондисты – представители одной из политических партий, которые отрицали власть короля, но протестовали против перерастания революции в анархию. В частности, Мэри часто бывала в доме Томаса Кристи, друга своего издателя Джонсона и совладельца аналитического обозрения, куда она и писала о событиях во Франции. Писатель и публицист англичанин Томас Пейн Он тоже был тогда в Париже. Горячо приветствовал новую конституцию и даже умудрился стать членом национального конвента. Познакомил Мэри с удивительной женщиной, Анной Теруань де Морикур. О чем они долго беседовали, теперь уже никто не знает. Но здесь стоит сделать небольшое отступление и поведать не о героях, о них написано очень много, а о героинях той легендарной эпохи, которые вместе с Мэри Уолстонкрафт с полным основанием могут считаться первыми европейскими феминистками и которые дорого заплатили за то, что хотели иметь равные права с мужчинами. Поначалу многое происходящее в революционной Франции не могло не восхищать Мэри. Здесь разрешили разводы, дали возможность дочерям наследовать имущество. Один из ее новых друзей, влиятельный депутат конвента маркиз де Кондорсе, требовал для женщин одинаковых прав с мужчинами во всех сферах жизни. Неудивительно, что оперная певица Теруань де Морикур горячо приветствовала Декларацию прав человека и гражданина, переехав в Версаль, чтобы присутствовать на всех заседаниях конвента, и основала клуб друзей закона. Она демонстративно носила мужскую одежду, костюм для верховой езды и круглую шляпу. Мужской костюм часто надевала и Олимпия де Гуш, авторка, как сказали бы сегодня, знаменитой Декларации прав женщины и гражданки, которая была написана почти одновременно с работой Мэри Уолстонкрафт о правах женщин и, увы, отклонена конвентом. Подозреваю, что знаменитая Олимпия вообще была первым квиром в истории женского движения за свободу. Ее называли латинским словом «вираго», что означает «мужланка», а в тюрьме она была подвергнута унизительной процедуре исследования гениталий на предмет установления ее настоящего пола. Во всяком случае, далеко не каждый мужчина в то время, попав в лапы якобинцев, держался с таким мужеством и мог сказать перед гильотиной: «Мои убеждения неизменны, и дети Отечества отомстят за мою смерть». Якобинцы. Представители радикалов, допускающие насилие для достижения своих целей. Не исключено, что Мэри была знакома еще с одной знаковой фигурой той эпохи – мадам Ролан, автором знаменитых мемуаров, написанных в тюрьме. Она не делала громких заявлений, но, будучи женщиной, занималась политикой, и этого оказалось достаточно для того, чтобы вынести ей смертный приговор. Ее казнь 8 ноября 1793 года, а перед смертью эта женщина сказала пророческое: «О, свобода, какие злодеяния прикрываются твоим именем!» — повергла Мэри в отчаяние. Что объединяло этих трех француженок, поддержавших революцию? Как ни странно, знаковая роль мужчин в их жизни. Мадам Ролан была женой экономиста и министра Ролана де Лаплатьера и держала салон, ставший прибежищем жирондистов. Олимпия де Гуш в Париже сошлась с богатым чиновником, благодаря которому стала вхожа в лучшие дома и даже фигурировала в справочниках знатных особ. Теруань де Морикур в 1780-х в Лондоне жила на содержании у аристократа, а в Париже не без основания считалась куртизанкой. Она была очень красива. Камиль де Мулен приветствовал ее в клубе кордильеров словами: «Царица Савская пришла навестить местного Соломона». Ее не гильотинировали, но неизвестно, что было бы лучше. После ареста депутатов-жирондистов она обратилась к толпе со страстной речью, призывая прекратить убийство, и разъяренные якобинки жестоко избили ее в саду Тюильри. После этого Теруань стала стремительно терять рассудок и умерла в 1817 году в сумасшедшем доме. Мэри Уолстонкрафт не была столь радикальна в своих взглядах, как де Гуш или Теруань, но признания она добилась сама. И когда писательница и журналистка Уолстонкрафт познакомилась в парижском доме того же Томаса Кристи с Гилбертом Имлием, Она была уже писательницей и журналисткой с именем и репутацией. И по-прежнему девственницей. Гилберт Имлей, статный красивый американец, участвовал в войне за независимость и закончил ее в чине лейтенанта. Он успешно занимался торговлей, в том числе спекуляциями с землей в штате Кентукки. По некоторым сведениям, и уехал из США, скрываясь от правосудия и кредиторов. Издал две книги – «Топографическое описание западной территории Северной Америки» и роман «Эмигранты. Осуждающий рабство». В революционной Франции появился как сотрудник американской дипломатической миссии. Успешно соблазнял замужних женщин, его называли «философ-любовник», и, скорее всего, был еще и шпионом. Этакая блистательная версия Джеймса Бонда образца XVIII века. Стоит ли удивляться, что его внимание к 34-летней тогда Мэри, на родине считавшейся синим чулком, произвело на нее сильное впечатление. Той весной 1793-го она расцвела. Все вдруг заметили ее густые, орехового оттенка кудри, сияющие глаза, нежную белизну кожи. Мэри была счастлива от того, что Гилберт разделял ее взгляды на свободу и эмансипацию женщин. Последнее обстоятельство его тоже устраивало. Их связь была добровольной, естественной в условиях революционной Франции, отменившей все запреты, и не накладывала на него никаких обязательств. Больше того, Мэри казалось, что вот они-то сейчас и прокладывают путь в будущее свободным, связанным только любовью и обладающим равными правами мужчинам и женщинам. Когда Англия вступила с Францией в войну, и Мэри рисковала жизнью, оставаясь в Париже, Имлей зарегистрировал ее как свою жену в американском посольстве. Никакой юридической силы этот брак не имел, и родившаяся в мае 1794 года их дочь Фанни так до конца своей недолгой жизни и считалась незаконнорожденной. Фанни была зачата на пропускном пункте между Парижем и Нёйи. Сейчас это один из кварталов Парижа, а в то время деревушка в 4 милях от городской стены, поскольку отец девочки скрывался тогда от властей. Если их французский период, несмотря на кровавые события вокруг, походил на медовый месяц длиною почти в 2 года, то возвращение в Англию оказалось мучительным. Имлей завел любовницу-актрису, упорно отказывался жить с Мэри и дочкой под одной крышей, и она долго не могла с этим смириться. Были 2 попытки уйти из жизни. Сначала она хотела отравиться опиумом, потом прыгнула в Темзу с моста Панни в страшную непогоду. До этого долго ходила под дождем, чтобы намокла и стала тяжелая одежда. К счастью, ее спасли и в первом, и во втором случае. Но тогда, весной 1793-го, их отношения были еще безоблачными, и Мэри, воспользовавшись приглашением садовника ее английских хозяев в Море, слуги ее всегда любили, пожить в его загородном домике, переехала в Нью-Йи. Они тогда впервые жили вместе, спали в одной постели, завтракали за одним столом. Потом Имлей уезжал в город по делам, а Мэри шла бродить по окрестностям. Вечерами он рассказывал ей об Америке и обещал, что когда разбогатеет, а сейчас во Франции это более чем реально, они вместе уедут на берега Огайо. Там самое прекрасное место на земле. Мэри так мечтала об этом. Она видела их дом и сад, хозяйство, домашнюю птицу и даже коров. У них будет много детей, а по вечерам они будут читать и писать книги. Но пока что она покорно слушала про британскую блокаду и эмбарго, про расширение его компании на Скандинавию, про серебро бурбонов и ничего не понимала. Она даже упрекала его. «А как же наши идеалы? Нам что, так необходимо богатство?» Он сердился, и она замолкала. Потом уже в Лондоне Мэри поняла, что ее избраннику был важен не результат, а сам процесс. Он не мог жить без путешествий, сделок, контактов с какими-то сомнительными личностями, без опасности, наконец. И Франция, сгорающая в огне революции, была просто клондайком. Хотя, кажется, ни один нормальный человек там уже не смог бы жить. Однажды Мэри все-таки выбралась в город и увидела на брусчатке потоки крови. Они текли и текли, как ручьи после дождя. Рядом была гильотина. Это объяснил прохожий. Он вывел ее из этого страшного места и сказал, чтобы она не появлялась в городе одна. Тем более, что вы иностранка, мадам. Это становится очевидно, едва вы только раскроете рот. Богатство. О, оно ничего не стоит, думала она тем летом. И Гилберт, и владелец коттеджа велели ей не выходить из дома, но вокруг была такая красота, свежая зелень и первые цветы. Так пели птицы и светило солнце, что однажды она дошла пешком до Версаля. Удивительно, но он стоял почти пустой, разграбленный еще не до конца. Груды мусора соседствовали там с огромными портретами французских королей и дорогой мебелью с поврежденной штыками обивкой. По паркету бегали кошки, а в зеркальной галерее, казалось, сама смерть глядела на нее со всех сторон. Мэри дошла до фермы Марии Антуанетты. Коров и овец там уже, конечно, не было. Вокруг только огромные деревья, давно не кошенная трава и сплошь заросшие сорняками цветочные клумбы. Но первоцветы пробивались наружу вопреки всему. Это была живая иллюстрация бренности всех человеческих устремлений к славе и богатству. Сама хозяйка этого прекрасного места уже находилась в консьержерии и ждала осени. 16 октября по распоряжению Робеспьера ее казнят. Как Мэри хотелось тогда, чтобы все это версальское горестное запустение Гилберт увидел вместе с ней. Но он целыми днями пропадал в городе, и она сходила с ума от того, что не знала, вернется он или нет. Впрочем, тогда он еще возвращался каждый вечер. В конце лета, после регистрации в американском посольстве, они переехали в Париж, в дом на Фабур-Сен-Жермен. Там было спокойнее, чем в Море. Новые дома из белого камня, левобережный пригород Парижа. Как не хотелось уезжать оттуда в Гавр. Но это был порт, и корабли могли оттуда плыть в Скандинавию, с которой Имлей торговал. Да и в Париже были арестованы уже почти все друзья. Элен Мария Уильямс, которая, как и Мэри, писала в английские издания о французской революции, Томас Пейн, Томас Кристи. Маркиз де Кондорсе, он просил у Уолстонкрафт составить проект образования для женщин, был приговорен к смерти. Она не раз думала потом, «Господь бросил меня в этот ад, чтобы я испытала, наконец, настоящее счастье, единственный раз в жизни». В комнату привели Фанни, попрощаться с матерью. Но Мэри не видела ее, не видела ничего. Неожиданно она почувствовала, как за ее спиной, в изголовье кровати, подул сильный ветер. Очень сильный, почти ураган. Он подхватил ее и куда-то понес, пока она не оказалась на краю обрыва. Мэри вдруг стало легко и радостно. Она смотрела вниз, себе под ноги и гадала, что там, может быть, Париж? На рассвете 10 сентября, спустя 10 дней после рождения дочери, Мэри Уолстонкрафт, не приходя в сознание, умерла на руках у мужа. Друзья появлялись в доме один за другим. Они срезали на память локоны знаменитой Уолстонкрафт и оставляли в книге памяти слова соболезнования. После они писали грустные письма с этой ужасной новостью и рассылали их по всему миру. Уильям Годвин не верил в Бога, поэтому ничто не могло примирить его с потерей. Он понимал, что Мэри больше нет в этом мире и долго не хотел никого видеть. Лишь один раз он вышел из своей комнаты, чтобы принять в дар от художника Джона Опи портрет Мэри, который тот нарисовал совсем недавно, летом, когда Мэри была уже беременной. Сегодня этот портрет висит в Лондоне в Национальной галерее, и Мэри Уоллстонкрафт по-прежнему грустно и задумчиво смотрит с него на каждого, кто к ней подходит.